Госпожа Бавари не вышла в столовую. Ей хотелось остаться здесь и поухаживать за ребенком. Она смотрела на уснувшую Берту, последние остатки ее тревоги мало-помалу рассеивались, и в конце концов Эмма решила, что она очень глупа и очень добра, иначе бы не стала расстраиваться по пустякам. В самом деле Берта уже не всхлипывала. Бумажное одеяльце чуть заметно шевелилось теперь от ее дыхания. В углах полузакрытых, ввалившихся глаз стояли крупные слезы. Меж ресниц видны были матовые белки. Липкий пластырь натягивал кожу поперек щеки. «На редкость некрасивый ребенок», — думала Эмма. Вернувшись из аптеки в 11 часов вечера, он пошел туда после обеда отдать остаток пластыря. Шарль застал жену подле детской кроватки. «Уверяю тебя, что все пройдет», — сказал он, целуя ее в лоб. «Не мучь ты себя, бедняжечка, а то сама заболеешь». В тот вечер он засиделся у аптекаря. Хотя он и не имел особенно расстроенного вида, но все же господин Оме старался ободрить его, поднять его дух. Разговор зашел о различных опасностях, грозящих детям, о легкомыслии прислуги. Госпожа Оме знала это по опыту. На груди у нее так и остались следы от горящих углей, давным-давно упавших ей за фартук с совка, который держала кухарка. Вот почему нежные родители господин и госпожа Оме были особенно осторожны. Ножи у них в доме никогда не точились, полы не натирались. Окна были забраны железной решеткой, камины ограждены решеточками из толстых прутьев. Дети Оме пользовались самостоятельностью, и тем не менее за каждым их шагом зорко следили. При малейшей простуде отец поил их микстурами от кашля, лет до 5 их заставляли носить стеганые шапочки. Правда, это была уже мания госпожи Оме. Супруг ее в глубине души был недоволен. Он боялся, как бы давление шапочек на мозг не повлияло на умственные способности. Иной раз он даже не выдерживал и говорил: «Ты что же это, хочешь сделать из них караибов или батакудов?» Шарль, между тем, неоднократно пытался прервать беседу. «Мне надо с вами поговорить», — шепнул он при выходе Леону, который стал было подниматься к себе. «Неужели он что-то заподозрил?» — подумал тот. Сердце у него сильно билось, он терялся в догадках. Затворив за собой дверь, Шарль обратился к нему с просьбой разузнать в Руане, сколько может стоить хороший дагерротип. Он хочет сделать жене трогательный сюрприз в знак особого внимания, сняться в черном фраке и преподнести ей свой портрет. Но только прежде надо бы прицениться. Шарль, однако, надеется, что это поручение не затруднит господина Леона. Все равно он почти каждую неделю ездит в город. Зачем? Оме подозревал тут проказы ветреной молодости, какую-нибудь интрижку. Но он ошибался. Никаких любовных похождений у Леона не было. Никогда еще он так не грустил. Госпожа Ле Франсуа судила об этом потому, как много еды оставалось у него теперь на тарелках. Чтобы дознаться, в чем тут дело, она обратилась за разъяснениями к подотному инспектору. Бене сухо ответил ей, что он в полиции не служит. Впрочем, и на Бене его сотрапезник производил весьма странное впечатление. Леон часто откидывался на спинку стула и, разводя руками в туманных выражениях, жаловался на жизнь. «Вам надо развлекаться», — говорил подотной инспектор. «Как?» — развлекаться. Я бы на вашем месте завел токарный станок. Я же не умею точить. Да, это правда. Презрительно и самодовольно поглаживая подбородок, соглашался Бене. Безответная любовь истомила Леона. К душевной усталости примешалось еще уныние, порожденное однообразием бесцельного, беспросветного существования. Ему до того опостылили Йонвиль и его обитатели, что он уже видеть не мог некоторых знакомых, некоторые дома. Фармацевта, несмотря на все его добродушие, он буквально не выносил. А между тем перемена обстановки не только прельщала, но и пугала его. Впрочем, боязнь скоро уступила место нетерпению. Париж издалека манил его к себе музыкой на балах-маскарадах и смехом грезеток. Ведь ему все равно необходимо закончить юридическое образование. Так что же он не едет? Кто ему мешает? И он стал мысленно готовиться к отъезду. Он заблаговременно обдумал план занятий. Решил, как именно обставить комнату. Он будет вести артистический образ жизни. Будет учиться играть на гитаре. Заведет халат. Баскский берет, голубые бархатные туфли. Он представлял себе, как он повесит над камином две скрещенные рапиры, а над рапирами — гитару и череп. Главная трудность заключалась в том, чтобы получить согласие матери. В сущности же это был в высшей степени благоразумный шаг. Даже сам патрон советовал ему перейти в другую контору, где он мог бы найти себе более широкое поле деятельности. Леон принял сначала компромиссное решение. Стал искать место младшего помощника нотариуса в Руане, но не нашел, и только после этого написал матери длинное письмо, подробно изложив причины, по которым ему необходимо было немедленно переехать в Париж. Мать согласилась. Леон не спешил. В течение месяца Ивер каждый день возил ему из Йонвиля в Руан, из Руана в Йонвиль сундуки, чемоданы, тюки, но, пополнив свой гардероб, перебив свои три кресла, накупив уйму кашне, словом, приготовившись так, как не готовится и к кругосветному путешествию, он потом стал откладывать отъезд с недели на неделю, до тех пор, пока не пришло второе письмо от матери, в котором она торопила его, ссылаясь на то, что сам же он хотел сдать экзамены до каникул. Когда настал час разлуки, госпожа Оме заплакала, Жюстен зарыдал. Один лишь господин Оме, будучи человеком мужественным, сдержался. Он только изъявил желание донести пальто своего друга до калитки нотариуса, который вызвался отвезти Леона в Руан в своем экипаже. Времени у Леона оставалось в обрез, только чтобы успеть проститься с господином Бавари. Взбежав по лестнице, он так запыхался, что принужден был остановиться. Как только он вошел, госпожа Бавари встала. «Это опять я», — сказал Леон. «Я так и знала». Эмма кусала себе губы. Кровь прилила у нее к лицу, и она вся порозовела, от корней волос до самого воротничка. Она продолжала стоять, прислонившись плечом к стене. «Вашего супруга нет дома?» — спросил Леон. «Нет». И еще раз повторила. «Нет». Наступило молчание. Они смотрели друг на друга, и мысли их, проникнутые одним и тем же тоскливым чувством, сближались, как два трепещущих сердца. «Мне хочется поцеловать Берту», — сказал Леон. Эмма спустилась на несколько ступенек и позвала Фелисите. Леон пробежал глазами по стенам, по этажеркам, по камину, точно хотел проникнуть всюду, все унести с собой. Но Эмма вернулась, а служанка привела Берту. Девочка дергала веревку, к которой была вверх ногами привязана игрушечная ветряная мельница. Леон несколько раз поцеловал Берту в шейку. «Прощай, милое дитя! Прощай, дорогая крошка, прощай!» И отдал ее матери. «Уведите ее», — сказала Эмма. Они остались одни. Госпожа Бавари повернулась к Леону спиной и прижалась лицом к оконному стеклу. Леон тихонько похлопывал фуражкой по ноге. «Будет дождь», — молвила Эмма. «У меня плащ», — сказал Леон. «А...» Она снова повернулась к нему. Голова у нее была опущена, свет скользил по ее лбу, как по мрамору, до самых надбровных дуг. И никто бы не мог сейчас догадаться, что высматривает она на горизонте, что творится у нее в душе. «Ну, прощайте», — вздохнул Леон. Она резким движением подняла голову. «Да, прощайте, пора». Они двинулись друг к другу. Он протянул руку, она заколебалась. «Давайте по-английски», — сказала она, и, силясь улыбнуться, подняла руку. Пальцы Леона коснулись ее, и в эту минуту у него было такое чувство, точно все его существо проникает сквозь ее влажную кожу. Потом он разжал ладонь, их взгляды встретились, и он удалился. Дойдя до крытого рынка, он спрятался за столб, чтобы в последний раз поглядеть на белый дом с четырьмя зелеными жалюзи. Ему показалось, что за окном в комнате мелькнула тень. Но тут вдруг занавеска как бы сама отцепилась, и, медленно шевельнув своими длинными косыми складками, отчего они сразу разгладились, распрямилась и осталась неподвижной, точно каменная стена. Леон бросился бежать. Он издали увидел на дороге кабриолет патрона. Какой-то человек в холщовом фартуке держал лошадь под усы. Господин Гильомен разговаривал с Оме. Леона ждали. «Давайте обнимемся», — со слезами на глазах сказал аптекарь. «Вот ваше пальто, дорогой друг. Смотрите, не простудитесь, следите за собой, берегите себя». «Ну, Леон, садитесь», — сказал нотариус. Оме перегнулся через крыло экипажа и сдавленным от рыданий голосом проронил печальные слова. «Счастливый путь!» «Будьте здоровы», — сказал господин Гильоммен. «Пошел!» Они уехали. Оме повернул обратно. Госпожа Бавари открыла окно в сад и стала смотреть на тучи. Скопляясь на западе, в стороне Руана, они быстро развертывали свои черные свитки. Длинные лучи солнца пронзали их, точно золотые стрелы висящего трофея, а чистая часть неба отливала фарфоровой белизной. Внезапно налетевший ветер пригнул тополя и полил дождь. Капли его зашуршали по зеленой листве. Потом опять выглянуло солнце, запели петухи, захлопали крылышками в мокрых кустах воробьи, по песку побежали ручейки, унося с собой розовые лепестки акации. «Он уж теперь, наверное, далеко», — подумала Эмма. половине седьмого во время обеда пришел, как всегда, господин Омме. «Что ж, проводили мы нашего юношу», — заговорил он, присаживаясь. «Как будто бы так», — отозвался лекарь и, обернувшись к господину Омме, спросил. «А у вас что новенького?» «Ничего особенного. Вот только жена моя сегодня расстроилась. Ох уж эти женщины! Любой пустяк может их взволновать. А про мою жену и говорить нечего. Тут уж ничего не поделаешь. Нервная система у женщин гораздо чувствительнее нашей». «Бедный Леон», — заговорил Шарль, — «каково-то ему будет в Париже. Приживется ли он там?» Госпожа Бавари вздохнула. «Полноте», — сказал фармацевт и прищелкнул языком. «Пирушки у ресторанов, маскарады, шампанское. Все пойдет как по маслу, можете мне поверить». «Я не думаю, что он собьется с пути», — возразил Шарль. «Я тоже», — живо отозвался господин Омме. «Но ему нельзя будет отставать от других, иначе он прослывет ханжой. А вы не представляете себе, что вытворяют эти повесы в латинском квартале со своими актрисами. Впрочем, к студентам в Париже относятся превосходно. Те из них, кто умеет хоть чем-нибудь развлечь общество, приняты в лучших домах. В них даже влюбляются дамы из Сен-Жерменского предместья, и они потом очень удачно женятся». «Но я боюсь, — сказал лекарь, — боюсь, что там...» «Вы правы», — перебил его фармацевт. «Это оборотная сторона медали. Нам надо, ох, как беречь карманы. Вот вы, предположим, гуляете в увеселительном саду. Появляется некто, хорошо одетый, даже с орденом, по виду дипломат. Подходит к вам, заговаривает, подлаживается, предлагает свою табакерку, поднимает вам шляпу. Вы уже подружились, он ведет вас в кафе, приглашает к себе в имение, за стаканом вина знакомит с разными людьми, и в 75 случаях из 100 все это только для того, чтобы стянуть у вас кошелек или вовлечь в какое-нибудь разорительное предприятие». «Это верно», — согласился Шарль. «Но я-то имел в виду главным образом болезни. Брюшной тиф, например. Им часто болеют студенты, приехавшие из провинции». Эмма вздрогнула. «Вследствие перемены режима, — подхватил фармацевт, — и вследствие потрясения, которое из-за этого переживает весь организм. А потом, знаете ли, парижская вода, ресторанный стол, вся эта острая пища, в конце концов, только горячит кровь. Что ни говорите, а хороший бульон куда полезнее. Я лично всегда предпочитал домашнюю кухню, это здоровее. Поэтому, когда я изучал в Руане фармацевтику, я был на полном пансионе. Я столовался вместе с профессорами». Аптекарь продолжал высказывать суждения общего характера и толковать о своих личных вкусах, пока за ним не пришел Жюстен и не сказал, что пора делать гоголь-моголь. «Ни минуты покоя!» — воскликнул аптекарь. «Вечно на привязи! На один миг нельзя отлучиться! Трудись до кровавого пота, как рабочая лошадь! Хомут нищеты!» Уже на пороге фармацевт спросил. «Да, знаете новость?» «Какую?» «Весьма возможно, поднимая брови и придавая своему лицу многозначительное выражение, сказал Омме, что в этом году сельскохозяйственная выставка Нижней Сены будет в Йонвиль-Лабей. Такие, по крайней мере, ходят слухи. На это намекает и сегодняшняя газета. Для нашего округа это будет иметь огромное значение. Мы еще об этом поговорим. Благодарю вас. Мне хорошо видно. у Жюстена фонарь. Следующий день был для Эммы тягостным днем. Ей казалось, будто все вокруг нее повито какой-то черной мглой, чуть заметно колышущейся на поверхности предметов, и жалобно воя, точно зимний ветер в пустом замке, все глубже оседала в ее душе тоска. То были думы о невозвратном, усталость, охватывающая человека после какого-нибудь сделанного дела, и, наконец, боль, которую испытываешь чуть только прекратится уже ставший привычным душевный подъем, едва лишь внезапно ослабеет длительное душевное напряжение. Как и по возвращении из Вобьесара, когда в голове у нее кружился вихрь кадрилей, она впала в черную меланхолию, в мрачное отчаяние. Леон представлялся ей стройнее, красивее, обаятельнее, загадочнее, чем когда бы то ни было. Разлучившись с нею, он ее не покинул. Он был здесь. Стены дома, казалось, сторожили его тень. Она не могла отвести глаза от ковра, по которому он ступал, от стульев, на которых он сидел. Река струилась по-прежнему, неторопливо пронося свою легкую зыбь мимо скользкого берега. Они часто гуляли здесь вдвоем, по замшелым камням, под неумолкающий плеск волн. Как ярко светило им солнце! Как любили они укрыться от полдневного зноя в тенистом уголке сада! Он сидел с непокрытой головой на скамейке с ветхими столбиками и читал вслух. Свежий луговой ветер шевелил страницы книги и настурции возле беседки. И вот он уехал. Единственная радость ее жизни, единственная надежда на счастье. Как могла она упустить это блаженство, когда оно само шло ей навстречу? Почему она не упала на колени и не ухватилась за него обеими руками, когда оно собиралось улететь? Она проклинала себя за то, что не полюбила тогда Леона. Теперь она жаждала его поцелуев. Ей хотелось бежать за ним, упасть в его объятия, сказать ему: «Это я твоя». Но ее заранее отпугивали препятствия, и чувство горечи, примешиваясь к желаниям, лишь усиливало их. С той поры память о Леоне стала как бы средоточием ее тоски. Она горела в ее душе ярче, нежели костер, разведенный на снегу путешественниками в русской степи. Эмма бросалась к огню, грелась около него, осторожно помешивала в этом догоравшем очаге, всюду искала, что бы еще в него подбросить. Самые далекие воспоминания и совсем недавние происшествия, то, что она испытала и то, что она воображала, разлетевшиеся сладострастные мечты, думы о счастье, ломавшиеся на ветру, как сухие ветки, ее никому не нужная нравственность, ее неутоленные чаяния, домашние дрязги, все это она подбирала, все это она ловила, все это годилось, чтобы разжечь ее кручину. И все же пламя погасло. Быть может, от того, что не хватило топлива, а быть может, наоборот, от того, что Эмма слишком много сразу его положила. Разлука мало-помалу притушила любовь. Привычка приглушила тоску. Зарево пожара, залившее багрянцем пасмурное небо Эммы, с каждым днем все бледнело, а потом и совсем померкла. Усыпленное сознание Эммы принимало отвращение к мужу за влечение к любимому человеку, ожоги злобы за вспышки нежности. Но буря не утихла, а страсть сгорела дотла. Помощь ниоткуда не приходила, луч солнца ниоткуда не пробивался, со всех сторон ее обступала темная ночь, и она вся закоченела от дикого до костей пробирающего холода.